Во всяком случае, сейчас в вашей квартире ему более или менее удобно. А представляешь, как он будет жить там, наверху, без водопровода, без отопления? А впрочем, иди и посмотри сама. Если ты решишь, что тебя это устроит, то пожалуйста». Кароль лучезарно улыбнулась. Степень ее любезности возрастала по мере того, как убывало желание откликнуться на просьбу Франсуазы. «Если Николя поселится на служебном этаже, то непременно, по 20 раз на дню, под разными предлогами станет спускаться к ним в квартиру. Принять душ, погреться, позвонить, почитать газеты, а потом, кто знает, может, ему придет в голову мысль занять одну из тех комнат, которые пустуют после отъезда Франсуазы и Даниэля. С него станется. А ведь она в свое время приложила столько усилий, чтобы избавиться от этих двоих. И вот теперь вместо них ей на голову может свалиться этот самозванец. Единственное, что утешало Кароль во всей этой истории, так это то, что падчерица, которую она ненавидела, все-таки пришлось обратиться к ней за помощью. Потому-то Франсуаза и заявилась сегодня раньше всех остальных. Ей надо было поговорить наедине. А я уверена, что если сделать в этой комнате небольшой ремонт и как-то благоустроить ее, то она станет вполне пригодной для жилья, сказала Франсуаза, вставая. Кароль зажгла лампу, стоявшую на журнальном столике. Изысканная гостиная, в которой сочетались табачные и розовые тона, как по волшебству, возникла из полумрака. За окнами светились голубые сумерки. «Может быть», — вздохнула Кароль. «Хотя там, наверное, навалено столько всякого хлама». Франсуаза стремительно вышла из гостиной и направилась на кухню, где в одиночестве, стоя перед плитой, сама с собой вела беседы Аньес. Франсуаза втянула в себя соблазнительный запах слоеных пирожков и спросила, а какой номер у второй комнаты для горничной? 32-й, по коридору налево, ответила Аньес и кивнула в сторону висевшей на гвозде связки ключей. Франсуаза не узнавала служебной лестницы. По обе стороны старых грязных ступеней возвышались ослепительные белизны стены. Сильно пахло свежей краской. Ремонт все еще продолжался. На площадке стояли ведра с грязной водой, рядом валялись щетки и тряпки. А в результате многолетних бесплодных дискуссий совладельцам дома пришлось договориться, чтобы привести в порядок эту часть здания. Франсуазе это было на руку. Отныне Николя станет подниматься в свое новое жилище по чистой лестнице. А вообще, откуда эти колебания? Что ее смущает? Живет же Жан-Марк в комнате для прислуги. Миновав узкий и темный коридор, Франсуаза отперла дверь комнаты номер 32 и сразу же отступила назад. Перед ней высилась гора старых пыльных чемоданов и сломанной мебели. Да, этот чулан еще меньше его теперешней конуры. В полном отчаянии Франсуаза заперла дверь. Когда она вернулась в гостиную, там уже находились Даниэль и Дани. «Ну и как тебе комната?» — спросила Кароль. «Да, она действительно непригодна для жилья». «Очень жаль», — ответила Франсуаза, опускаясь на диван рядом с Даниэлой. Ее руки безвольно упали на колени. «Не надо так расстраиваться», — успокаивала ее Кароль. «Пока ты была наверху, я кое-что придумала. У Олимпии есть подруга, Рози Корнуа, которая работает в одном солидном агентстве по недвижимости. Более того, она как раз специализируется на найме квартир. Мы попросим ее подыскать вам более просторное и удобное жилье взамен вашего». «Я уже думала об этом», — призналась Франсуаза. «К сожалению, это нереально. Мы не сможем доплачивать за метраж и удобства. Очень трудно найти жилье с такой же невысокой квартплатой, как наша». «Можно, можно. Всегда есть варианты. У Александра нет лишних денег». «Но вы же не одни на свете», — нежно проворковала Кароль.